Питер остался один. Золотые солнечные лучи уже заливали спальню. Занялся жаркий, душный августовский день. Возможно, последний для большинства из них. Питер откинул одеяло, и оно сползло на пол. Приподнялся на локтях, сцепил зубы, чтобы не закричать от боли. Жарким огнем полыхнуло по ребрам, в голове застучал паровой молот. Свесил левую ногу, сел. Комната пошла кругом. Постепенно замедлило вращение. Остановилось. Он закатал правую брючину. Культя, с которой сорвали протез, покраснела. Питер отстегнул ненужную теперь подвязку и бросил на пол. Давным-давно он научился поддерживать равновесие, скача на одной ноге. Оттолкнулся от кровати, покачиваясь из стороны в сторону, встал. Заныла здоровая нога. Да, в драке досталось. И, скрипя зубами, Питер запрыгал к ванной комнате. Несмотря на почти невыносимую боль, он уже начал верить, что ни одна кость не сломана. Когда он добрался до двери, по лицу обильно катил пот. Вот, наконец, и раковина. Собственное лицо ужаснуло Питера. Щетина на щеках, разбитые опухшие губы, заплывший левый глаз. Он повернул вентиль, умылся. Ледяная вода бодрила. Взгляд Питера упал на руки. Костяшки пальцев сбиты в кровь. Должно быть, прежде чем потерять сознание, он успел пару раз хорошо врезать. В кармане порванного пиджака Питер нащупал пачку сигарет. Из другого выудил зажигалку. Закурил. Чем дольше он стоял, вглядываясь в свое отражение в зеркале, тем быстрее приходил в себя. И когда Труди позвала Питера, к нему уже полностью вернулось самообладание. Повернувшись, он запрыгал обратно в спальню, где ждала девушка. Положение калеки злило его. Питер стыдился, что у него одна нога. Почему-то он ожидал, что над ним будут смеяться, чего, впрочем, никогда не было. «Ловко ты управляешься», — заметила Труди. «Научился». «Ты узнала что-нибудь насчет ружей?» «Еще нет. Я не могла, Питер. Мне велели помочь тебе спуститься вниз, но, похоже, ты справишься сам. Попробую. Пошли». Он запрыгал вслед за Труди в коридор. Ряды закрытых дверей по обеим сторонам. Широкая лестница, ведущая вниз, с массивными перилами. «Помочь?» Труди задержалась на верхней ступеньке. «Нет». Долгие месяцы он учился подниматься и спускаться по лестнице на одной ноге, ставить ее боком, ухватившись обеими руками за перила. Внизу его поджидал Тьюзди. Старик осунулся. Его глаза напоминали два уголька на сером одеяле. Питер тяжело дышал, когда разделывался с последней ступенькой. «Ну как вы?» — спросил старик. «Отлично. А у меня для вас сюрприз». Тьюзди нырнул под лестницу и вернулся, катя перед собой инвалидную коляску. «Здесь есть все, что угодно, надо только поискать». Волна благодарности захлестнула Питера. Неприятно прыгать на одной ноге даже среди друзей. А слушать гогот, которым встретили бы его появление Крамер и компания,